Глава 26. Кулешов был зол. Он всегда считал себя человеком проницательным, опытным, раскрывшим не один десяток дел. Но в этом расследовании он то и дело допускал ошибки. А в случае с поимкой убийцы, каждая ошибка – это чья-то жизнь. Он молча опустил выключившийся телефон, повернулся к Игнатову и слабым голосом велел. «Вызови парней». «Ищите швец». И, не дожидаясь ответа, побежал обратно к гостинице. «Где вас носят, черт побери?» Набросилась на следователя Лика, едва он перешагнул порог гостиницы. «Работаю, в отличие от вас!» Мгновенно ощетинился Кулешов. Одно дело самому ругать себя, и совершенно другое – выслушивать упреки со стороны, тем более от богатенькой домохозяйки. «Плохо же вы работаете! Шляетесь где-то весь день, на звонки не отвечаете, а я уже с ног сбилась вас, разыскивая!» Кулешов только сейчас обратил внимание на то, что его собеседница полностью одета для прогулки в такое ненастье. На ней был непромокаемый плащ с капюшоном, надетый поверх теплого свитера, резиновые сапоги, джинсы, а в руках она держала фонарь, которым в данный момент размахивала в опасной близости от его лица. «А вы куда собрались? Погода за окном не то, чтобы располагает к длительным прогулкам». «Яна пропала! Марк пошел искать ее и тоже исчез! Телефон Яны остался в номере! Я слышу, как он звонит за дверью! С ними точно что-то случилось!» В поле зрения Кулешова возникла девушка-администратор, и, ничего не говоря, протянула ему записку. Он на автомате развернул сложенный вдвое листок и не поверил своим глазам. «Твою же мать!» – громко выругался он. Лика изумленно замолчала и вопросительно уставилась на него. «Ваша компашка!» – он вперил в Лику палец. «Вы же в печенках у меня сидит! Детективы доморощенные!» «Если эти двое выживут, я лично их потом убью!» – выпалил Кулешов и резко развернулся в сторону выхода. «Я с вами!» – кинулась за ним Лика. «Еще не хватало!» – остановил ее следователь. «Вы не пойдете туда в одиночку! Если там убийца, вам пригодится любая помощь!» Кулешов вытащил из кармана телефон, чтобы вызвать Игнатова и отделаться от отчаянной девицы, но гаджет не подавал признаков жизни. Со всей этой круговертью Кулешов совсем забыл его зарядить. Девушка с ресепшн куда-то испарилась, охранника опять не было на месте. И Кулешов решил, что по окончании расследования настоятельно порекомендует администрации отеля избавиться от такого нерадивого сотрудника. Так вышло, что во всем огромном фойе отеля они с Ликой были одни. Со стороны ресторана доносился приглушенный ропот голосов, а у Кулешова не было ни времени, ни желания разбираться еще и с этим. Он чувствовал, что совершает очередную ошибку, но выбора у него не было. «Черт с тобой, но запомни, ты держишься в стороне. В случае опасности со всех ног бежишь в отель и зовешь на помощь». Лика кивнула, и вдвоем они вышли в темную дождливую ночь. В ботинках неприятно хлюпало, и уже через 5 минут Кулешов с сожалением подумал, что если им удастся выбраться из леса живыми, то его доконает простуда. Бесславная смерть для бесславного следователя. «Думаете, он их убил?» Шепотом спросила Лика, когда они вышли на тропу до плач-камня. «Нет», — ответил Кулешов, хотя и не был в этом уверен. Он не знал, как давно Марк оставил ему записку, но надеялся, что времени прошло не так много, и оно все еще у них есть. «Яна не должна умереть», — сказала Лика и, к удивлению Кулешова, всхлипнула. «Так, не раскисать», — как можно мягче сказал он. «Мы не знаем наверняка, что Яну похитил убийца. Но если это так, Марк не даст ее в обиду. Он уже выиграл для нас немного времени, поэтому наша задача сейчас собраться и подумать о том, как мы будем всех спасать. Поняла?» «Поняла. А у вас что, даже плана нет?» – удивилась Лика. «Нет», – сознался Кулешов, – «но есть табельное оружие». Последняя фраза вызвала у Лики слабую улыбку, и майор немного приободрился. Некоторое время они шли молча. Несколько раз Кулешов жестом заставлял Лику остановиться и погасить фонарь. А потом некоторое время стоял, напряженно прислушиваясь. В очередной раз, скомандовав выключить свет, он в темноте забрал из рук Лики фонарь и затем сделал знак следовать за ним. Они сошли с тропы, и теперь идти стало сложнее. Через некоторое время Кулешов различил мелькание фонаря между деревьев, а через секунду раздался сдавленный крик. Он почувствовал, как позади него дернулась Лика, и, нащупав ее руку, предостерегающе сжал. Ему самому хотелось броситься в гущу событий, но пороть горячку в такой ситуации было безрассудно. Сейчас от его действий зависели жизни троих человек, не считая его собственной. Кулешов шепотом велел Лике оставаться на месте, а сам двинулся в сторону поляны. Он был уже близко, когда в рассеянном свете фонаря перед ним открылась чудовищная картина. У подножия камня лежала Яна. Мокрые волосы облепили ее бледное лицо, а по ткани тонкого белого платья расплывалось кровавое пятно. Яна застыла в неудобной позе, одна нога неестественно вывернута, шея наклонена под неудобным углом. Она казалась сломанной куклой, небрежно брошенной наигравшимся ребенком. Но больше всего его поразило даже не это, а лицо человека, склонившегося над ней. Сжимая в дрожащих руках окровавленный нож, в центре поляны стоял Марк. «Брось нож и подними руки так, чтобы я видел!» Кулешов был хорошим стрелком и славился отменной реакцией. Даже если Марк бросится на него, он успеет сделать выстрел. Марк медленно, очень медленно повернулся на голос. Кулешов невольно отшатнулся, увидев его лицо в свете фонаря. Марк был весь в крови, губы его дрожали, а остекленевшие глаза таращились в одну точку. Кулешов не был уверен, что тот вообще осознает, что только что произошло и где он находится. «Брось нож», — повторил следователь. После долгой паузы Марк наконец разжал руку, и нож беззвучно приземлился ему под ноги, утонув в зарослях травы. «Спасибо», — сказал Марк и закрыл глаза. «Всегда пожалуйста», — ответил Кулешов, и по лесу разнесся оглушительный выстрел.